Ослепляющий выстрел. Луч позитронов пронзил оба ядра ангелов, испаряя их. Два разноцветных тела упали на землю, когда Аска прыгнула к обездвиженному юниту Синдзи, активировав свое ад-поле на максимум. Тишина. Трупы остались лежать неподвижно секунду 10,5 минуты. В штабе наконец раздались радостные вопли и хлопки. Аска и Синдзи синхронно облегченно вздохнули по внутренней связи. Рей, секундой позже. Седьмой ангел Израфил был, наконец, мертв. Примечание к части. Самарикарм. Хладный труп оживает и, неловко покачиваясь, поднимается на ноги. Да, много времени прошло. Сочетание лентяйства, новых развлечений и малюсенького писательского блока. О втором пункте можно немного понять из отсылки в самом начале. Персона, три ее последние части, пусть пятая и больше через фики и ютуб, ибо комп тянет эмулятор PS3 с жуткими фризами. Второй, чуть лучше, поэтому четверку я освоил лучше, а тройку с эмулятора PSP на телефоне. Мини-PS, русский фандом по персоне маловат, мягко говоря, что логично. Я и сам только со второй попытки затянулся. Ладно, теперь к более насущному. Ирвинхаус, это сумасшедший дом, если гуглить лень. Седьмой ангел наконец дал дубу, с седьмой попытки. Это, кстати, вышло случайно, честно. Поэтому осталась всего одна часть до конца главы с типичными реакциями, последствиями т.д. и т.п. Синдзи продолжает узнавать больше правды по кусочкам, и умудряется выдать Аске один секрет, который в оригинале, показанный более наглядно через берсерк Евы 01 внутри 12-го ангела, послужил одной из причин падения ее уровня синхронизации. Но тут огромная способность к самообману выручила Сорию, несмотря на зароненные зерна сомнений. На этом, вроде, все важное сказал. Постараюсь обновиться чуть быстрее, но у меня еще другие фики необновленными тоже долго были, так что, еще увидимся. Двойная угроза. Часть 6 отрывок. Трое пилотов снова сидели в комнате брифинга, ожидая вердикта начальства по поводу прошедшего боя, позитивного, как они надеялись. Больше всего на это молился, конечно, Икари. Хоть ошибки его были неявными и крайне необходимыми для успеха, они и оставались ошибками. Лицо зашедшей внутрь Мисато Кацураги не выдавало ничего, оставаясь беспристрастным, что было привычно для еще находившейся в командирском режиме женщины. Капитан бросила быстрый взгляд на планшет с документами в своих руках, после чего перевела внимание на пилотов. «Могу поздравить вас с очередной победой, давшейся нам весьма непросто даже после всех упорных тренировок. Молодцы», — лицо Кацураги на секунду расслабилось, — «но не Синдзи. Смогли победить, несмотря на серьезные повреждения юнита 01. Как же ты так подставился, Синдзи? Ангелы больно быстро учатся, на своих и чужих ошибках. Вот мне и не повезло», — немного пространно ответил пилот. «Я видела, как и все, как ты обычно сражаешься, Синдзи-кун. Ты дал подстрелить себя специально, дабы отвлечь огонь от Аски. Вы не могли оба добраться до ангелов одновременно, как тренировались?» Голос Мисато содержал больше любопытства, чем упрека. «Мы все равно смогли обездвижить ангелов синхронно. Обоим нам было не подойти. Эти монстры подстрелили бы вдвоем кого-нибудь из нас, как они сделали это в прошлом бою при нашем отступлении. Вот я и сыграл роль приманки, зная, что смогу увернуться от добивающего залпа и атаковать потом с дистанции», — ответил Синдзи. «А командиру своему про подобный план рассказать никак нельзя было?» Упрека в голосе капитана стало немного больше, и к нему прибавилась усталость. План подразумевал намеренное повреждение Евы, и мог быть не одобрен вышестоящим начальством. «Проще просить прощения, чем разрешения», — привел свой аргумент Синдзи. «Ясно все с тобой, наглец», — устало выдохнув, поведала Мисато. «За этого ангела, никакой премии тебе в качестве дисциплинарного взыскания. Лекции читать тебе все равно бесполезно, я чувствую. Но запомни, что судят обычно именно победителей, особенно если у них строгое начальство, так как побежденные на суде не оказываются по причине смерти. И при наличии особо строгого начальства первая участь может быть хуже второй. Свободны, а ты тот еще фрукт». Однако, такую обреченность в голосе Мисато я слышала только на втором месяце знакомства со мной. И что там было насчет премий? Моя зарплата в Германии позволяла жить вдоволь, но обновить гардероб пары местных диковин не помешало бы. Интересно, пойдет ли мне кимоно? Атаковала его Аска, к счастью, лишь вербально, сразу после того, как они покинули комнату брифинга. «Ну, было дело, когда я торговался за достойный спасителя мира соцпакет. Наверняка продешевил,

с продолжившимися скрытыми и не очень оскорблениями, Аска подхватила Синдзи и потащила за собой к лифту. Тот, особо не сопротивляясь, пошагал следом, как и спокойно молчаливая Рей. Это был, без всякого сомнения, самый интенсивный шопинг в жизни Синдзи. Впрочем, подобных закупок одежды в его жизни немного. Но при этом подобный поход по гипермаркету, совмещенный с быстрым перекусом у лотков Такаяки 1, шарики из жидкого теста с начинкой и прочей личной еды, считался в то же время абсолютно нормальным аспектом повседневной жизни обычных школьников. В отличие от кончившейся всего несколько часов назад битвы, в которой эти самые школьники принимали участие, город-крепость легко вернулся к рутинной толкучке мегаполиса, пусть и военизированного, уже привычный странный дуализм. Впрочем, многие люди были сплошь такими же, черными и белыми одновременно, иррациональными, эмоциональными, нестабильными. Да, абстрактные размышления помогали Синдзи отвлечься от веса нагруженных на него сумок, весьма немалого количества сумок, с новой одеждой Аски, Реи и самого Синдзи. Несмотря на тот факт, что Аска абсолютно не верила в наличие чувства моды у своих коллег, при покупке своей одежды примерно половину она выбрала согласно их рекомендациям, как аборигенов. Куда активнее одежду она подбирала уже им, заставляя быстро перемерить десятки вещей, с упором на Рей, с которой Аска явно начала находить подобие общего языка, но все еще ломаного, с пятого на десятое. Но учитывая, что почти всю одежду нес немного замотавшийся Синдзи, с Орью все равно относилась к Рей немного лучше, чем к нему, а ведь они должны были скрепить узы боевого братства благодаря совместной победе над Ангелом после долгих тренировок. Идиллию прервала подъехавшая капитан, удивительно легко нашедшая их возле гипермаркета. Похоже, второй отдел не спускал глаз с детей все это время. «Ладно, провели шопинг-терапию, пора и по домам. Я вас всех отвезу», — с немного подозрительной улыбкой сказала Мисата, открывая пассажирскую дверь, явно одолженную вышеназванного отдела машины. Ее личный автомобиль не смог бы вместить всю компанию. «О, наконец-то мне выделили нормальное жилье, я уже устала жить на чемоданах, а точнее, целой куче коробок», — обрадовалась в ответ Аска, заскакивая на ходу на переднее сиденье. Синдзи чуть задержался, пока Рей помогла ему положить всю одежду в багажник, но вскоре они вместе уселись сзади. «Мое место жительства значительно отдалено от вашего дома, и туда не так легко добраться на автомобиле. Может, вы высадите меня раньше, возле железнодорожной станции?» — логично заметила Аянами, но Мисата тут же парировала. «Неа, теперь ты больше там не живешь. Больше не скажу, чтобы сюрприз не портить». Когда они, с довольно медленной по меркам Мисата скоростью, доехали до их дома, и капитан попросила всех троих подняться наверх, Синдзи догадался про содержание сюрприза, и оказался в принципе прав. Между дверью их с Мисата квартиры и соседней дверью было два кластера картонных коробок. Один огромный, второй, едва ли три небольших упаковки. Сюрприз. Не смогла сдержаться капитан, глядя на начавшие осознавать происходящее лица детей. «Рей с сегодняшнего дня будет жить в соседней квартире, а Аска вместе с нами. Часть вещей, впрочем, ей стоит оставить у Аянами, у нас нет столько свободного места. Я не буду жить с ним под одной крышей, это просто неприлично и не положено в таком возрасте», — резко возразила Аска. «Может, третье сдержаннее обычных подростков-извращенцев, но всякие инциденты неизбежны». Синдзи хмыкнул про себя, зная манеру Аски выражать свои чувства, это был практически комплимент в его огород. «Ничего не знаю, я живу с Синдзи почти два месяца, и все это время он был идеальным джентльменом без всяких случайностей», — парировала Мисата. «К тому же, это указание сверху, от Фуюцуки-сана, дабы улучшить вашу кооперацию. Поэтому Рей тоже перевели сюда, рядом. Но для четвертого человека в квартире нет уже места, да и Аянами привыкла жить одна». Последняя, до этого времени явно желавшая задать вопрос капитану о причине своего переселения, тут же расслабилась. То есть, после того, как третий после фиаско на пляже сорвался на старого маразматика, тот решил оторваться на мне, заодно, якобы, прислушавшись к словам подопечных, смешав густое раздражение с легкой ноткой уважения к тонкости подложенной пакости, — вопросил Аска. «Я думаю, учитывая твою реакцию на тот факт, что ты будешь жить со мной и, КХМ, твою некоторую повышенную тягу к конфликтам, гадость предназначалась все же мне», — парировал невозмутимо Синдзи. «Намекаешь, что если я попытаюсь возразить твоим словам, то только подтвержу их. Учишься, Третий, не предвещая ничего хорошего, обманчиво приторным голосом произнесла вторая. И как самый умный и догадливый, получаешь привилегию помочь двум девушкам в заселении, как идеальный джентльмен. Синдзи лишь легко и быстро выдохнул. Рей они заселили быстро, даже с учетом расширения ее гардероба. Новое место жилья, рассчитанное на двоих, было просторнее старого, но меньше квартиры Мисата 2. HTTPS статиц вики анацакия нет евангелион и магис бб 8 месата апт йот пг ревисион латест цб 20 триллионов 170 миллиардов 824 миллиона 173 тысячи 242 патх префикс руплан квартиры месата, урей верхняя комната меньше, и две нижних слиты в одну поменьше. Основные трудности начались потом. Я не буду заселяться в эту кладовку, возмутилась Аска, увидев свободную комнату, после чего вошла в жилище Синдзи, бывшие напротив. Ну а эта комната, совсем другое дело, да и выглядит она так, словно никто в ней не живет. Нет, серьезно, третий, я думала, что учить жизни мне надо только первую, но ты от нее недалеко ушел. В общем, тебе явно и кладовки хватит, собирай манатки. Немного оскорбленный, Синдзи все же предпочел согласиться, ему действительно не нужно было много места, и воевать до победного с новой соседкой из-за подобного он не собирался. Так что вторым на новом месте обустроился третий. А вот с вещами Аски пришлось повозиться. В основном с гардеробом, книгами, некоторой фурнитурой и чуть-чуть с приставкой. И едва не получить в лицо из-за случайно взятой и открывшейся коробки нижнего белья, включавшего даже какие-то кружева. Хорошо, отточенные рефлексы помогли. Вдобавок Сорью преследовали муки выбора. Даже бывшей комнаты Синдзи не хватало для размещения всех вещей, и по совету Мисата часть скарбаска оставила в квартире Рей. Эту самую часть она выбирала довольно долго, несколько раз меняя ее содержание, и именно Синдзи занимался всеми перестановками. Он даже с некоторым удовольствием заметил прогресс своего физического состояния, едва устав после целого дня переноса грузов. Едва переезд был закончен, Мисата устремилась в атаку на морально и физически уставших пилотов, надеясь перераспределить домашние обязанности с учетом увеличившегося количества жильцов. Капитан давила авторитетом, а Аска контратаковала наглостью, самоуверенностью и унижениями. Вот только поле битвы уже давно принадлежало Синдзи. В этот раз он не склонялся и не отступал. На кону стояло не ненужное лично ему жилое пространство или пара-тройка часов развивающего физического труда, а быт будущих месяцев жизни. Шантаж, аккуратные манипуляции эго, подначки, все шло в ход. В итоге, Аска согласилась иногда покупать продукты, готовить из них ее любимые блюда и убирать кухню за собой, как и собственную комнату, как сакральную территорию. Синдзи взял на себя часть выноса мусора и доставку одежды до прачечной, заставив Мисата убирать самой свою комнату и иногда зал, оставляя Икари убирать остальные помещения и готовить большую часть еды. Последнее он и продемонстрировал, сварганив на ужин в честь новоселья на скорую руку мисо-суп и амурой сутри, рисовый омлет, хотя в холодильнике оставалась кое-какая еда. Отсутствие жалобы со стороны Аски Синдзи принял как достойную похвалу. Мисата ушла спать рано, без вечерней дозы пива. Причина была простой, сразу после битвы с ангелом начальство выдало ей мизерный отгул для заселения детей, но ожидало ее для бумажной работы с самого раннего утра. Синдзи воспользовался этим, чтобы с остатками еды быстро дойти до Реи и тоже поздравить ее с новосельем. Именно поэтому он приготовил все блюда без мяса. Аянами приняла его дар привычно спокойно, но Синдзи смог как-то разглядеть благодарность на ее мягком лице. Когда он вернулся, Аска также стояла в гостиной, смерив его тем же враждебным взглядом, которым она проводила его короткий уход к Рее. Схватив внезапно за руку, Сорью подвела его к двери своей комнаты, прямо напротив нового жилища Синдзи. Проклятые японские раздвижные двери. Ни замка, ни личного пространства. Так что я доверяю тебе, Икари, навсегда уяснить важность этого барьера. Внезапно обратилась к нему по фамилии Аска, войдя в свою комнату. Она встала в дверном проеме и дотронулась до раздвинутой двери. Это стена Иерихона. Для таких, как ты, она непреодолима. Но если ты когда-либо осмелишься ее пересечь. Аска внезапно наклонилась вперед, и ее лицо оказалось едва ли в 30 сантиметрах от его. Глаза девушки прищурились, а зубы ощерились хищным оскалом. Тогда будь готов к моментальным, непреодолимым и необратимым последствиям. Оставив за собой последнее слово, Аска с хлопком закрыла дверь. Разумеется, Та отлетела обратно от косяка на пару десятков сантиметров, после чего Сорью окончательно закрыла дверь изнутри гораздо спокойнее, вырвав у Синдзи беззвучный смешок. Странное предупреждение, вроде Аска раньше сказала, что он сдержаннее большинства других, да и название стены незнакомое. Синдзи знал про непреодолимую Великую Китайскую стену и даже про Берлинскую стену, десятки лет до своего разрушения делившую целую страну. В контексте эти названия показали бы Синдзи серьезность метафоры куда лучше. Он едва помнил про какие-то иерихонские трубы, но вот стены, нет. Ладно, это явно какая-то очередная странная заморочка эксцентричной иностранки, так что ему просто стоит лечь спать. Это был крайне долгий день. Синдзи спал так крепко, что даже многотонная стальная махина 4, HTTPS статицвики Анацаки и нет Евангелионный Магис 5.51C25300JPG Ревисион Латест CB 20 триллионов 200 миллиардов 413 миллионов 135 тысяч 248, сотрясшая все Токио 3, не разбудила его. Примечание к части. По сути, копия записки из другого фика. Да, многое случилось, и войти в ритм я смог лишь сейчас. Пока пытаюсь расписаться на постоянной основе, ибо есть достаточно идей, да и текущие закончить надо. Если кратко о случившемся, армия, 12 дней заграничной экскурсии с последующим получением удостоверения ветерана этой самой экскурсии очень даже относительно мягкой, всю удачу явно там потратил, участие в параде в Нижнем Новгороде, несколько работ, игра на прошитой плойке, наконец-то прошел Persona 5 и Last of Us, получив пару идей и прочее. В любом случае, спасибо вам, дорогие читатели, за внимание и поддержку, очень долгие и настойчивые, спасибо. По недавней моде, завел страничку на Boosty, ссылка в профиле. Главы будут общедоступны и так, но всякие идеи, черновики, голосования и мемуары ожидать можно. Эта глава закончена, и следующая глава будет небольшим спин-офф-кроссовером с визуальной новеллой по Eve Girlfriend of Steel. Хотя, скорее, по мотивам и с персонажами из этой новеллы. Так что ждите Мануки Решиму и Теридинте. Скоро увидимся. Цельнометаллическая проволочка. Часть 1. Примечание к части. Легкий спин-офф вместо очередного ангела. Скорее, по мотивам VN Evangelion, Girlfriend of Steel, чем строго по сюжету игры. Но я его недосконально помню, не хочу переигрывать, и он слегка наивный и нелогичный. Синдзи спал ну очень крепко, поскольку, судя по возгласам его дорогих сожительниц, он проспал маленькое землетрясение. Слава богу, что не пришествие ангела. Впрочем, буквально через пару минут езды в школу на авто, спешившей на работу Мисата, в голову Синдзи вторглись смутные сомнения. В виде громадного отпечатка здоровенной лапы на асфальте, огороженного специальной лентой, что им пришлось объехать. Это был не ангел, иначе Синдзи бы уже давно схлестнулся с последним в бою насмерть. Сначала на его неоднократную смерть, потом ангела. Это была и не одна из Ев. Вчера все три пилота спокойно отдыхали после победы, да и отпечаток не совпадал. Из любых других гигантских существ Синдзи мог припомнить только остановленные им недавно Еталани. Возможно, после недавней бомбардировки 7-го военные решили пригнать аргумент посерьезнее, вроде какого-то более надежного огромного робота, полностью не доверяя Евам. И, разумеется, Мисата и прочие взрослые не собирались хоть как-то объяснить произошедшее. Но такому отношению Синдзи уже не удивлялся и бесплодно не возмущался. Школа, в которую они прибыли довольно рано, уже привыкла к своим повседневным героям, так что особых оваций ждать не стоило, лишь редких скупых поздравлений. Даже к спасению мира можно привыкнуть, если оно произошло 5 раз за несколько месяцев. Разве что Кински активно рассуждал про последнюю битву, множественные взрывы N2 бомб и ангелов-близнецов. Когда начался урок, Хикари привычно скомандовала подъем, и в этот момент внутрь класса зашла девушка в форме их школы, что явно не входило в состав класса. До последней минуты. «Меня зовут Манакиришима, я перевелась сюда из Акуни, префектура Кагашими». Немного нервно поправив локон кари красно-коричневых волос, девушка обвела класс взглядом серо-голубых глаз. «Прошу вас позаботиться о мне», проговорив подобную вступительную речь, новоявленная ученица класса поклонилась и прошла к свободной парте, не дожидаясь указаний от учителя. Благо из-за покинувших классы Токио 3 детей мест было достаточно, но Силамана за парту прямо позади Синдзи. После того, как она расположилась на новом месте, то тут же окликнула его. «Здравствуй, красавчик, как тебя зовут?» Синдзи резко обернулся, широко распахнув глаза и рот на нисколько не усмехавшуюся Ману. С ним только что пофлиртовала девушка, краем глаза третий заметил пристально смотрящую на них такими же широко распахнутыми глазами вторую. Но помимо удивления там была еще заметная злость и что-то еще. «Синдзи Кари», все же ответил юноша. «Чудесное имя». Аска нахмурилась еще сильнее. «Похоже, новая катастрофа не собирается ждать нескольких недель. Она, шпионка», чуть ли не прокричала ему Аска, вытащив на крышу во время обеденного перерыва. «Ее явно послали соблазнить твою слабовольную арчлач и выведать секреты нерв. А ты ей рад, небось, извращенец. И у тебя ушло всего несколько минут, чтобы это понять. Думаешь, те, кто одобрял перевод Маны сюда, это не поняли?» Аска открыла рот, лишь чтобы осознать услышанное. Слова замерли на ее языке. «Я более чем уверен, что военные наши и не только страны внедрили десятки или сотни своих агентов во все уголки Токио-3, включая нерв. Если хочешь внедрить шпиона к нам в класс незаметно, это нужно сделать до формирования класса, завезя много людей с юными агентами на этапе строительства». Тут Синдзи сам широко раскрыл рот и нахмурил брови, после чего что-то прошептал. Аска расслышала лишь: «Вербовать сразу трех сестер слишком муторно, надеюсь». Но вскоре Икари продолжил: «Вводить шпиона так поздно и такого неподготовленного, Киришима даже не пыталась действовать незаметно, это очень странно. Скорее всего, ее привезли сюда с другой целью, но ей сказали, что нужно установить со мной контакт. Ведь даже если бы у нее что-то получилось, какую информацию она может выведать у меня, что они уже не знают от других своих агентов? Про боль, вызываемую обратной связью, про соединительную жидкость, о которой мы знаем только то, что она проводит мысли, оранжевая, дыхательная и на вкус как кровь, или вакуумные комбинезоны в облипку. Ладно, ладно, я поняла тебя. Что, будешь принимать ухаживание обманутой шпионочки, играя с ее сердечком?» Что-то непонятное было в тоне Аски, явно вычленивший из речи Синдзи неправильный итог. «Не совсем, но попробую ей помочь. Это землетрясение и огромный след с утра случились неспроста, так что будь осторожнее», — немного устало проговорил Икари. Аска лишь оскорбленно хмыкнула и поспешила к выходу с крыши. Дождавшись ее ухода, Синдзи сполз на пол со скамейки, на которой сидел, и протяжнейше выдохнул. «Однако здравый я все рассудил сейчас, логично». Пилот меланхолично уставился на голубое небо, едва затянутое облаками. «Что же я не сделал этого три смерти назад? Три смерти назад. Она, шпионка», — чуть ли не прокричала ему Аска, вытащив на крышу во время обеденного перерыва. «Ее явно послали соблазнить твою слабовольную арчлач и выведать секреты нерв. А ты ей рад, небось, извращенец. Я не думаю, что у кого-нибудь получилось бы внедрить шпионку в класс пилотов в обход маги, секции 2 и моего отца. Скорее всего, она просто фанатка, что увидела мою физиономию в репортаже про битву с Еталани», — заключил Синдзи, уже обдумавший случившееся. «О, а ты ей рад вниманию? Небось, до этого момента к тебе ни одна девчонка первой не обращалась, не говоря уже о ее нелепых попытках флирта», — ядовито заметила Сорью. «Ну, ты со мной много говорила на корабле, правда, больше о себе. Да и с Рей и Хикари я нормально общаюсь, но ты права, флиртуют со мной в первый раз. Так что мне даже интересно», — честно ответил Икари. На это Аска надулась, громко хмыкнула, ужалила кличкой извращенницы и гордо удалилась прочь. «Девушки», — тихо заметил Синдзи. «Мана увеличила свой напор на следующих уроках, вроде ведения домашнего хозяйства, где она буквально вторглась в его личное пространство во время приготовления овощного рагу, прося научить ее правильно и быстро нарезать овощи. Помимо этого, Киришима все продолжала интересоваться его увлечениями, подробностями повседневной жизни и карьеры пилота. Мало что говоря о себе, Синдзи теперь был точно уверен, что Мана была либо шпионкой, либо крайне отчаянной фанаткой, так что в ответах он был довольно осторожен и пространен. Тем не менее, рассказывать о себе кому-то еще, старательно подбирая слова, ему нравилось. Не то чтобы он мог выдать какую-то неведомую тайну, если бы говорил ту информацию, которую должен был знать, как третье дитя. «А какая у тебя защита от перегрузок? Я видела, как быстро двигается этот Евангелион, нагрузка должна быть чудовищной, особенно на подростка». Что-то темное, печальное отразилось во взгляде Маны, когда она задала этот вопрос, чуть тише, чем предыдущие. Так Синдзи правдиво ответил: «Прилегающий комбинезон, как у водолазов, с вакуумным натяжением, и кабина заполнена амортизирующей жидкостью, пригодной для дыхания, промолчал про мысленный интерфейс Икари. А шлем, уточнила Мана, гарнитура для связи, слукавил Синдзи, не упомянув, что данная гарнитура соединяла его мозги и Евангелион. Тогда береги свою храбрую голову, решила подбодрить его Киришима. Все это время третий затылком чуял яростный взгляд второй, и немного вопрошающий, первый. Интересно, куда это все зайдет? Прости, Мана, но я пока передвигаюсь по городу на машинах секции 2 или моего опекуна. К тому же, тебя явно не пустят в Геофронт, осадил девушку Икари, который после школы должен был отправиться к доктору Акаги на тест синхронизации, раз уж его Еве все еще приживляли ногу, наращивая плоть. Киришима явно хотела что-то возразить, но бросила взгляд на агента в костюме, ждавшего Синдзи в машине, и промолчала. Целых 5 секунд. Тогда давай завтра после уроков сходим в кинотеатр, твоя охрана довезет тебя до здания, подождет снаружи и заберет после, быстро составила план Мана. Увидимся тогда завтра в школе и все обсудим подробнее. До завтра, не стал конкретно соглашаться Икари, но и не возразил. Забравшись назад в машину рядом с ранее усевшейся Рей, которой нужно тоже было зачем-то встретиться с Акаги, он закрыл дверь и облокотился на спинку сиденья. Я заметила, что Киришима-сан крайне увлечена тобой, нарушила тишину Аянами. Возможно, она испытывает к тебе какие-то чувства. Не, она явно просто пытается выведать у меня как можно больше информации, возразил Синдзи, после чего громко добавил, обращаясь к агентам спереди. Как вы, ребята, пропустили в мой класс с Ману Киришиму? Впереди ненадолго воцарилось молчание. Да уж от тебя не скрыть, на нас надавило командование ЙОТ-ССДФ. Им зачем-то очень сильно нужна Киришима в Токио-3. И после того, как они нас якобы спасли своей Н-2 бомбардировкой Ангела, мы не можем отказать им в такой маленькой просьбе. Но она здесь не по твою душу, это точно. Если даже создатели Йеталани, негласно поддерживаемые ЙОТ-ССДФ, подробно знали про ЕФ, как отчитала нас за некомпетентность товарищ капитан, то вояки явно имеют подробное досье на каждого жителя Токио-3. Но ты ничего от нас не слышал, был неожиданно разговорчив один из агентов секции 2. Синдзи поблагодарил его, оставив невысказанным вопрос, зачем же Мана в Токио-3 и кто она вообще. В его мыслях свербела невесомая, неуловимая догадка, но пока немногие фрагменты отчаянно не желали складываться в полноценную картину. Так Синдзи лишь оставалось ждать и надеяться на лучшее. Так что, ты не была ни разу в кинотеатре? Искренне удивился Синдзи, пока они стояли в очереди за попкорном. Сегодня был третий день премьеры интересного приключенческого боевика, на который они взяли билеты, так что очередь была ощутимой, но не чрезмерной. Не в настоящем, немного смущаясь, ответила Мана. У нас в школе был проектор в одном из классов, и мне с друзьями удавалось иногда ночью прокрасться в класс и что-нибудь тихо посмотреть. Похоже, теперь Киришима решила рассказать больше о себе. Надеялась заработать больше доверия, отвечая откровением на откровение, или просто хотела поведать о себе новому собеседнику. Ты прокрадывалась в школу по ночным улицам Акуни. Похоже, ты та еще отчаянная хулиганка, подшучивая, не забыл добавить Синдзи про названный Маной при приветствии город. Но Киришима внезапно помрачнела. Я жила в школе-интернате, и класс с проектором был в одном здании с коридорным общежитием, немного заикнулась девушка. У мамы с папой было туго с финансами после второго удара, а там была крыша над головой, бесплатная еда и одежда, и хорошие перспективы. Последние слова Мана произнесла чеканно-монотонно, словно намертво зазубренные. Там много детей из бедных семей и сирот. После удара, она снова осеклась, сделала паузу. Но папа недавно нашел хорошую работу в Токио-3, и поэтому я переехала с ним сюда. Снова чеканные заученные слова, легенда. Что же, тогда я покажу тебе все прелести современного города. Но сначала давай насладимся кино. Поверь мне, вместе с попкорном все смотрится совсем по-другому. Тут нужно уметь поедать его тихо, чтобы не мешать остальным. И достаточно размеренно, чтобы хватило на большую часть фильма, попытался подбодрить девушку Синдзи. Ну, есть тихо и умеренно я умею, чуть не поняла Киришима слова Икари. Тот бросил на нее пристальный взгляд, немного худощавая фигура и, пусть не тугие, основательные мышцы, острое, немного усталое лицо. Пазл почти сложился. Это было довольно зрелищно и атмосферно, но некоторые детали, если в помещении стрелять из автомата длинными очередями без наушников, Тебя оглушит достаточно, что ты не услышишь того, кто подкрадывается или даже подходит сзади, например, внезапно осекла свой оживленный монолог Мана, смутившись. Кино часто выбирает зрелищность во вред реализму, особенно подобные блокбастеры. Нужно научиться входить в ритм кино, погружаясь в повествование и пропуская огрехи. Вроде того, как иногда слушаешь музыку, обращая внимание на звучание и ритм, а не слова или смысл, поведал Синдзи о том, как в прошлом он иногда погружался в звучание своего плеера, чтобы забыть про внешний мир. Что же, буду знать. Так что, покажешь мне остальной большой город? Смотревший в этот момент на Ману Икари увидел, как ее лицо сначала исказилось в паническом удивлении и, чуть позже, ужасе. Повернув взгляд туда, куда смотрела девушка, Синдзи увидел троих мужчин, приближавшихся к ним. Одежды были гражданские, но короткие стрижки и знакомые по секции два плохо спрятанные кобуры скрытого ношения выдавали в них военных. «Киришима!» — с едва скрываемой злостью крикнул лидер группы. «За мной, живо! Товарищ сержант!» Бросив нервный взгляд на Синдзи, поняла свою оговорку Мана. «Но ведь я...» «Заткнись! Хватит прохлаждаться! Эти крысы в Теридинте спрятались в озере, и чтобы их выманить, нужна ты!» «Бегом марш! Предпоследний кусочек головоломки!» «Подождите, вы...» — не успел договорить Синдзи, когда сержант резко выхватил пистолет и ударил рукояткой Синдзи в живот. Тот не ожидал, что кто-то из военных без провокаций может напасть на пилота, и поэтому не увернулся, согнувшись пополам от боли. «Заткнись, щенок! А ты, Киришима, смотрю, уже нашла себе нового приятеля, по кино шастаешь. Как тебя из программы выкинули, херней маешься. Не вбили в вас дисциплину, двое сбежало, одна шляется где попало. Как вернетесь на базу?» Военный резко схватил за руку Ману, чуть ли не до хруста. «Вы не можете». Синдзи внезапно замолчал, когда сержант навел на него пистолет. «Все я могу», — с угрозой процедил военный. «Мы ваши шкуры каждый день спасаем ценой стольких ребят. Когда первый монстр пришел, сотни бойцов отдали жизни в неравной схватке, пока ты прохлаждался в убежище. Что-то внутри Синдзи тихо, но безвозвратно сломалось. Этот подонок смел. Ты когда-нибудь умирал?» — спокойно спросил пилот. «Что ты имеешь в виду, долбоеб?» Не пожалел бранного словца военный. «Сейчас умрешь», — неумолимо констатировал Икари. Выхватив нож из поясной сумки с медикаментами, он полоснул сержанта по руке, прежде чем тот успел выстрелить, шагнул вплотную и перерезал горло врагу. Тот завалился назад с широко раскрытыми глазами, бессильно сипя. Бах! Синдзи дернулся от внезапного толчка в плечо, и его развернуло лицом к другому солдату в гражданском, сжимавшему дымящийся пистолет. Икари повторил предыдущий маневр, но в этот раз словил лишнюю пулю в бедро. Толчок в спину. Еще один. Синдзи обернулся, начиная ощущать слабость и боль от ранений. Последний солдат направил пистолет в лицо пилоту. Раздался выстрел. Тело упало на землю. Мана выронила подобранный ею пистолет сержанта. Синдзи сел, ощущая сонливость и слабость, привычно предшествующие смерти. «Нет-нет-нет, зачем ты? Он бы со мной ничего не убил бы, ведь я нужна живой как приманка. Зачем?» Почти срываясь на истерику, выпалила Мана, подходя к нему и пытаясь хоть как-то остановить кровотечение. «Я сделал это в основном для себя», — был тих и честен Синдзи. «Не могу поверить, что проливал кровь и умирал за такую трусливую, поганую, психованную мразь. Нет-нет, не умирай, пожалуйста, это моя вина. Помощь уже близко, пожалуйста, еще немного». Все не могла успокоиться Киришима. «Не волнуйся, Мана, со мной все будет хорошо, обещаю. Я придумаю, как вытащить тебя из этой ситуации как-нибудь. Надо только хорошо подумать и немного отдохнуть». Прежде чем Синдзи умер, то мог поклясться, что его губы почувствовали какое-то странное прикосновение. Синдзи спал ну очень крепко, поскольку, судя по возгласам его дорогих сожительниц, он проспал маленькое землетрясение. Слава богу, что не пришествие ангела, ведь это было пришествие огромного робота Йота СДФ под кодовым названием Трident Трезубец, угнанного юными пилотами. Имана, скорее всего, знала, кто именно пилотирует махину. Ему придется сражаться с этой штукой в ближайшем будущем, не так ли? Что же, я могу работать с этим. Цельнометаллическая проволочка. Часть 2. Теперь пришла его очередь выведать у Маны перипетии ее прошлого. Он мог и должен был действовать, используя невозможную и шокирующую честность, и кучу свободного времени, которого завтра не будет. Придется пропустить синхротест и немного разгневать начальство, но стоит хотя бы предупредить Мисато. Ведь если он скажет, что ему нужно куда-то сбежать вместе с девушкой, капитан явно одобрит это, пусть и будет нещадно дразниться. Как и в прошлый раз, Мана завалила Синдзи вопросами, но теперь он отвечал куда честнее и подробнее. И во время перерыва на обед отпросился от синхротеста Рицука-сан через Мисато, получив свою долю похабных намеков, когда упомянул, что собирается сбежать с девушкой. Так что, когда Мана предложила вместе с ней погулять по городу, Синдзи согласился, но вскоре внес собственные коррективы. «Мне нельзя выходить за пределы города», — возразила Мана, когда он уже купил все необходимое для пикника у озера неподалеку. Синдзи немного подумал и решил начать рубить правду матку. «Что бы ты делала, если бы узнала, что завтра умрешь?» «Все, чего бы не захотела», — довольно быстро ответила Мана. «Я завтра умру, и я хочу устроить с тобой пикник за городом», — спокойно заключил Икари. «Что, от чего ты умрешь? Ты болен, или шутишь просто?» — с ноткой паники спросила Киришима. «Если последнее, то это очень плохая шутка. Ну, точно я не знаю. Возможно, от руки сержанта из твоей школы, или других вояк. Хотя, сталось быть, мою Еву уничтожит Тридент, что угнали твои друзья. Сам по себе вряд ли, но если взорвется термоядерный реактор, то Киатри и Евы сильно пострадают». Мана впала в ступор после этих слов на некоторое время. «Как?» – заикнулась она. «Откуда? Почему ты это знаешь?» «После смерти я переношусь назад во времени. В прошлой жизни сержант и пара солдат нашли нас во время завтрашнего похода в кино. Они попытались забрать тебя силой, чтобы использовать в качестве приманки для угонщиков робота. Сержант намекнул, что будет избивать вас троих в дальнейшем. Еще он не узнал во мне пилота, ударил и пригрозил пистолетом. Назвал бесполезным трусом. Так что я убил его и еще одного парня. Ты пристрелила второго. Меня подстрелили тоже, и я истек кровью у тебя на руках, пообещав, что со мной будет все хорошо, и что я помогу тебе». Снова ступор, затем отрицание. «Ты врешь», — практически прокричала она, начав трястись. «Это невозможно. Это все нерв тебя послал, ваша секция 2. Хотели, чтобы ты своими сказочками мне всю голову запудрил. Не выйдет. Нерв мне самому противен, кроме Мисато, Рей и Аски. Слишком много раз я из-за этих ребят умирал. Больно умирал». Мана громко выдохнула. «Зачем снова врешь, да так глупо? А даже если это была бы правда, ты бы не стал рисковать жизнью ради девчонки, которую знал едва 2 дня, которую послали шпионить за тобой, которая слишком сломана, чтобы продолжать пилотировать Теридинте, и слишком тупа, чтобы незаметно втереться к тебе в доверие. В основном я сделал это ради себя, да и знал, что не умру насовсем. Да и истек кровью я быстро и относительно безболезненно». Зубы Маны были сжаты почти до скрежета, а из глаз текли скупые слезы. «Хватит все про смерть да про смерть говорить. Кейта и Мусаши, мои единственные друзья, угнали 3 клиты и Теридинте, и живыми они, скорее всего, не сдадутся. Да и будут ли их брать живыми, и выживу ли я в роли приманки, а если выживу и буду больше не нужна, убьют, чтобы сохранить свои секреты». Она, наконец, просто села на пол, обняла колени и начала плакать, наконец-то выпуская все эмоции и мысли, мучившие ее с такой силой, открываясь перед кем-то, кто знал ее так мало, но мог понять. Синдзи сел рядом так, чтобы коснуться Маны плечом, не желая вмешиваться в ее личное пространство больше. Подождав немного, чтобы плач утих, он поинтересовался. «Когда ты спрашивала, какая у меня защита от перегрузок, ты за меня волновалась, потому что сама из-за этого травмировалась». Вспомнил Икари вопрос про кабину и сломанность Киришимы. Аска тренировалась много лет, и с ней все в порядке, физически. «Ну а со мной, нет. Микротрещины в костях, как у профессиональных спортсменов. И у меня таки был шлем и прочая защита. Пока травмы болят слабо, а слишком долго я вряд ли проживу», спокойным, но почти мертвым тоном говорила Киришима. «Нас готовили с ранних лет, для будущих войн, когда мы повзрослеем. И тут я надеялся, что пилоты Ев будут единственными детьми-солдатами, спасающими мир. Теридинте – это, по сути, сухопутный реактивный крейсер, пилотируемый 2-3 людьми. Он может погружаться под воду на несколько суток, передвигаться со скоростью боевого вертолета и несет немало вооружения». Мана сделала короткую паузу. «Это оружие не для защиты мира, а для его завоевания. Н2 бомбы оставляют слишком много разрушений, чтобы можно было их повсеместно использовать. Если хочешь оставить ресурсы и инфраструктуру более-менее целой, нужно более точное оружие. То, что не будет тратить слишком много людских ресурсов. Киришима покачала головой. Я слышала слишком много лекций о том, про что сказала раньше. На этом долбанном проекторе. Ты говорила, что вы с Мусаси и Китой прокрадывались туда смотреть кино. Месяц без сладкого, лекции вместо свободного времени и по 5 нарядов вне очереди. Первая ненавидела больше всего. Тебе понравилось настоящее кино, но не всякие технические недочеты. Похоже на меня, Мана вздохнула и вытерла слезы рукой. Даже слишком. Ладно, если на Землю явились неуязвимые для N2 бомб огромные пришельцы, почему бы и не существовать путешествием во времени? Она поднялась и потянулась. Ну что, пойдем. Закат был чарующе красив, когда солнце медленно приближалось к поверхности озера, оставляя на волнах озерной глади длинную полосу отраженного света. Небо было окрашено в постепенно тухнущие оттенки красного, оранжевого и желтого. Все больше и больше синевы и черноты заполняли небо, и в отсутствие городских огней эту синеву и черноту стали часто заполнять огни космические. Еще стрекотали надоедливые цикады, ведь вечное лето Японии даже ночью не было холодным. Ранее наевшись вдоволь, они с Маной говорили долго и обо всем, лежа на покрывале друг рядом с другом. Синдзи впервые описывал кому-то свои многие, многие шансы, стараясь опускать описание болезненных ощущений. Киришима рассказывала о нелегкой жизни в подготовительном лагере, но все еще лучшей, чем в других детских военных лагерях, где готовили не элитных пилотов-роботов, а экипажи СВВП, реактивных самолетов, танков, различных пехотинцев, из сирот и отщепенцев второго удара, детей, не видавших лучшей жизни. Мана внезапно повернулась на бок и придвинулась вплотную к Синдзи. Нащупав своими руками его руки, она схватила их и сомкнула у себя на животе, так, что он стал большой ложкой для ее маленькой. «Подержи меня, пожалуйста», таким уязвимым голосом прошептала она. И Синдзи был готов поклясться, что чувствовал своей грудью частое и громкое сердцебиение Маны. Или это было его собственное? «Если ты умрешь, это будет значить, что этого момента никогда не случалось», внезапно сказала Киришима. «Для меня уж точно, но его запомню я. Даже если настоящая временная линия не будет содержать подобных моментов, я спасу тебя и твоих друзей. И я, скорее всего, никогда не узнаю всей правды о тебе. Это слишком грустно», Мана положила свои руки на его и немного сжала. «Тебе, должно быть, довольно одиноко. Я не трачу так много времени в петлях, а то время, что трачу, провожу в боях насмерть или тренировках. Я много общаюсь с людьми вне шансов, и это время настоящее для всех. Так только я стану мимолетной вспышкой», стоило догадаться. После этого слов больше не последовало. Синдзи даже не заметил, как уснул. Он на секунду пришел в сознание, когда его губы почувствовали какое-то странное прикосновение, и голос Маны тихо прошептал: «На удачу». Проснувшись рано утром, Синдзи не нашел Киришимы рядом. Позвонив и успокоив Мисато, которую в одинаковой степени раздирали беспокойство и непристойные мысли, Икари направился в школу. Мана не пришла ни на первый, ни на последующие уроки. Школа кончилась. Через несколько часов его вызвали в нерв. Йота с СДФ облажались, и теперь нам надо остановить еще одного огромного буйствующего робота. Вот что Мисато сообщила всем трем пилотам, которых собирались вскоре доставить на поверхность. «У этого внутри сидят два пилота нашего возраста, которые и угнали эту штуку», внезапно произнес Синдзи, ошарашив всех. «Это друзья Маны. Она тоже была пилотом, но нагрузки слишком пошатнули ее здоровье. Я знала, что с ней что-то нечисто», триумфально почти прокричал Аска. «А ты?» И Ману использовали как приманку, чтобы выманить ее друзей и, возможно, убить их. До самого запуска воцарилось молчание. Теридин Те больше походил на механического велоцираптора, если тому отрезать хвост, приделать на спину 6 турбин, а под челюсть – автоматическую пушку. Машина была быстрая, довольно маневренная и неплохо бронированная. Догоравшая колонна танков подтверждала это изречение. Несколько сбитых СВВП и уничтожаемые в данный момент остальные войска Йота с СДФ его усиливали. Взгляд Синдзи внезапно зацепился за странную, неуместную вещь – клетку, словно цирковую, опрокинутую и немного искореженную. Икари подошел поближе, чтобы увидеть, что там внутри. Изуродованное тело девушки, Мана Киришима. Всего несколько часов назад она была в его руках, и их сердца бились так близко друг к другу. А теперь, может, помощь Мусаси и Кейте разгромить силы военных, но тогда ему придется сразиться с Аской и Рей. Что ж, извините, ребята, придется спасти их в другой раз. Приготовив виброна штанта, Синдзи прыгнул сзади к Теридента и отрезал одну из задних лап. Только робот начал заваливаться, то тут же включил турбины и практически полетел прочь. И, даже спринтуя за ним в полную силу, Икари едва поспевал, оставив Рей и Аску далеко позади. А кабель питания был не бесконечный. Синдзи быстро вытащил еще один виброныш из пилона и швырнул тот в Теридента, целясь в турбины. Одну из них пилот зацепил, и робота повело налево. Кабель питания, растянувшийся до предела, со щелчком вылетел из спины Евы. Осталось от 1 до 5 минут. Синдзи снова прыгнул, помогая себе от полем, и резким выпадом пронзил еще пару турбин. Последовавшим взмахом уничтожил оставшиеся турбины, и Теридента начал падать. Синдзи отрубил ему еще одну ногу, переведя в устойчивое положение. Затем отрубил руки клешни и смял свободной рукой пушку, несколько выстрелов которой бессильно разбились об отполе, как и залп ракет из пилонов на плечах. Потом Синдзи лишил робота и этого последнего оружия. Осталось 4 минуты заряда. «Сдавайтесь, вам некуда деваться», — использовал Синдзи внешний динамик, надеясь сохранить друзьям маны жизнь. Но ответ из уцелевшего динамика Теридента его не воодушевил. «Мы все равно умрем, как умерла мана», — сказал голос первого мальчишки. «Из-за наших действий, из-за выходок военных, из-за блядского Теридента», — выругался второй. «Так пусть он сгорит вместе с нами», — прокричали оба в унисон. Всплеск энергии, они дестабилизировали Ряк, раздался полный тревоги голос Рицука Акаги. Синдзи усилил от поля до максимума, когда раздался взрыв. Хотя бы Аска с Рей были далеко отсюда, вне радиуса взрыва. Его же откинуло на несколько сотен метров, изрядно тряхнув и просадив заряд до 1,5 минут. После приземления пилот быстро поднялся на ноги. Показания разрушения и радиации согласно расчетам маги весь внешний город обречен. Если мы начнем опускать здания, то заразим радиацией и геофронт. В любом случае, Токио-3 больше не пригоден для жизни, скорее всего, придется бросить весь комплекс. Голос Акаги был на грани паники. Синдзи, не вздумай выходить из юнита 01, его поверхность заражена радиацией достаточно, чтобы быстро убить тебя, добавила Мисата. Но Икари уже активировал выдвижение капсулы. Едва та вышла наружу, заряд кончился, и Ева замерла в чуть сгорбленной, но стоячей позе. Синдзи открыл люк и глянул на небо. Солнце еще было высоко в небе. «Скоро увидимся, мана». Он вышагнул из капсулы и нырнул головой вниз почти с 40 метров высоты. Синдзи спал ну очень крепко, поскольку, судя по возгласам его дорогих сожительниц, он проспал маленькое землетрясение. Слава богу, что не пришествие ангела, ведь это было пришествие огромного наземного крейсера Йота СДФ под кодовым названием Теридента, угнанного юными пилотами Мусаси и Китой. Иману вскоре используют как приманку, и она умрет. Ее смерть приведет к тому, что Мусаси и Кейта устроит бойню Йота СДФ и, скорее всего, после этого взорвут термоядерный реактор, фактически уничтожив Токио-3 и обрекши все человечество на смерть. Ведь защитить ангела внизу от следующей атаки будет почти невозможно. Если не дать мане стать приманкой, Теридента, скорее всего, просто сбежит из озера. И когда у ребят кончатся патроны и прочие припасы, они просто бросят робота. Определенно, попробовать стоит. Примечание к части. Как я говорил раньше, сильно по мотивам. Тридент обычно управляется одним человеком, всего есть 2 тридента, и в каноне Кейта и Мусаси угнали оба. Прокрались в 2 разных суперохраняемых робота поодиночке и убежали. Ну, вы поняли, что местных вояк не пинал только ленивый. И в каноне военные забросали последний тридент, первый просто споткнулся и пилот улетел в кому из-за плохой амортизации, не бомбами до состояния 2-метровой капли металла, радиоактивные выбросы, не слышали. Хотя ровно по этой причине ранее Синдзи пришлось тормозить Еталане, а тут его взорвали почти в черте города. Ну я же уже говорил, что не очень люблю оригинальный сюжет новеллы. Так что ужал до 2 дней, одного робота и ускоренного сцепления персонажей. И да, у Синдзи явно не так повернуты некоторые болты и гайки. Психологические механизмы в действии. Цельнометаллическая проволочка. Часть 3. Синдзи повторил уже привычный порядок действий. Встретить Ману Киришиму, аккуратно излить ей свою душу, успокоить, как это возможно, подозрение Аски, отпроситься у Мисата с синхротеста и договориться с Маной о походе в город. Там он пригласил ее в тихий сквер, к который присмотрел во время своих предыдущих прогулок по городу, где Синдзи снова рассказал ей о секрете путешествий во времени, приводя в пример известные только ей вещи. Отрицая, гневаясь, огрызаясь и плача, Мана снова поверила ему. Тогда Икари начал рассказывать свой план. «Твои друзья вылезли из озера только потому, что увидели тебя в клетке, и устроили отчаянное побоище только из-за твоей смерти. Если мы не дадим военным использовать тебя как приманку, Мусаси с Китой просто сбегут и рано или поздно смогут бросить Теридинте и раствориться на просторах Японии, или там, куда доберутся. Но это значит, что я их никогда больше не встречу. Это не считая того, что начальство лагеря сделает со мной, если я убегу в нарушение прямых приказов», — возразила Киришима. «Зато они будут живы, как и сотни военных, как и ты». Синдзи сделал паузу, обдумывая, что сказать на второе возражение. «Если ты сбежишь, то проживешь какое-то время точно и имеешь шанс отделаться иным наказанием, нежели расстрелом, если тебя поймают. Если не сбежишь, то умрешь точно. Прости, что не могу дать тебе больших гарантий». Мана Киришима лишь печально рассмеялась, обводя взглядом здание Токио 3. «Это хотя бы честный ответ. И, если ты также правдив насчет своих сил, у тебя будет еще шанс. Так что спаси меня и моих друзей. Пообещай, что не бросишь начатое на полпути». Икари лишь кивнул, взяв слегка дрожащую руку Маны своими теплыми ладонями. Синдзи разрабатывал до этого планы, как незаметно убраться из Токио 3, так что применил сейчас прошлые наработки. Немного маскировки и выловленная в час пик попутка, что ехала в город рядом, где находилась относительно старая ветка железной дороги, и где можно было купить билет без документов. Всего пара часов, и они неслись прочь от опостылевшего Синдзи Токио 3 в сторону, противолежащую его родному дому. Еще несколько пересадок на таких же старых вокзалах и пара моментов, когда они просили за взятку взрослого купить им билет, и они были максимально далеко от исходного пункта. Все это время Синдзи делился новыми подробностями своей жизни, пытаясь вычленить каждую мелкую деталь, проговорить все до последнего кусочка бытия. Что-то было в легкой улыбке и открытых глазах Маны такое, что раскрывало его от поля и делало необычно общительным. «Ты играешь на виолончели?» — уточнила Киришима его очередное откровение. Синдзи смущенно кивнул. «Не очень хорошо, хотя уже долго играю, а в Токио 3 и вовсе ни разу не играл, совсем другим тут занят. Могу понять, я в Токио 3 была едва ли день, а столько всего уже случилось». Они оба испустили по короткому смешку, понимая ироничность ситуации. «Так какое твое любимое произведение, Синдзи?» «То, что ты чаще всего играешь», — продолжила интересоваться Мана.